Эта история произошла еще тогда, когда я работал журналистом в одной газете, которая освещала всякие злободневные штуки. Обвинялась наша газета и в желтизне, однако же покупалась хорошо и издавалась в цветном формате. Но ближе к делу. В тот день я уже собрался уходить из редакции, буквально стоял с ключами на пороге, когда мне позвонил шеф. И я заранее чувствовал недоброе. Так и есть. Кому-то аккурат в пятницу вечером понадобилось срочно тиснуть в готовый почти номер проплаченную статью о некоем бизнесмене, который развел на неведомственной территории в буквальном смысле помойку. И, надо думать, имел с этого неплохой доход. Территория представляла собой пустырь, в километрах 20 от города. Когда-то там начинали строить жилой комплекс, но дальше вырытых под дома котлованов дело не пошло. Стройка заморозилась, а котлованы за много лет превратились в болото. Туда даже утки дикие прилетали. Ну и организовал на этой гиблой территории частник вывоз мусора. Еще лет 15 назад. А вот теперь власти спохватились. Вспомнили девиз русского народа «Не пяди врагу». Не иначе эти пяди будут раздавать многодетным семьям. Вот, дескать, улучшаем условия. Короче, понятная картина. От меня в свою очередь требовалось съездить в эти болотные помойки и сделать пару кадров, кучи мусора, понятно, стаи воронья или еще какой трэш. Но волка и журналиста, как известно, ноги кормят. И я, ободренный двойным гонораром, сел в машину. Был конец марта, кажется, и пока я доехал, начало смеркаться. Вот и пустырь. Я вышел и для начала щелкнул свалку во всем своем великолепии поодаль. Так сказать, панорамный вид. Некоторые кучи воистину были такими, что сфотографировать полностью их можно было только издали, как родину-мать. Но этого было мало. Хорошо бы, думаю, каких-нибудь псов заснять или какую-нибудь безглавую куклу в куче мусора. Впрочем, это где-то было уже. Рассуждая таким образом, я двинулся прямехонько вглубь свалки. О, отличный кадр. В болотной луже лежит распростертый труп собаки. И заражает с собой воду для многодетных семей. Фу, как воняет. Я приподнял камеру над собой, чтобы сделать снимок сверху. Вдруг я услышал хлюпающие шаги и вздрогнул. Ко мне приближалась человеческая фигура. Мне стало не по себе. Однако я решил, что бояться нечего, если это местные бомжи, дам им наводку и они отвянут. Действительно, это была бомжиха. Натуральная. Как, блин, из сериала про Лёху Николаева. Не всегда эта серия попадалась, и сейчас я вспомнил о ней. Хрен знает, сколько бабе было лет. Алкашка, конечно, с так называемой львиной мордой. От многолетнего пьянства. Грязная куртка, кеды на босу ногу, короткие свалявшиеся волосы. Но, похоже, я ее не интересовал как потенциальная нажива. Поравнявшись со мной, бомжиха даже не подняла головы, а пробормотала, впрочем, остановившись. «Поросёночек-то мой, не видал поросёночка-то?» Мне бы догадаться, что баба не в себе или просто пьяна. Так я зачем-то ответил. «Нет, мать, не видел». Бомжиха не обратила внимания на мою реплику и прохлюпала вглубь помоек, искать, вероятно, своего поросёночка. «Какой нахуй поросёночек? Откуда бы он здесь был? Хрен его знает. Может, бомжи наладили тут свое хозяйство за столько-то лет?» Я сфоткал удаляющуюся бомжиху в лучах заката. Вышло эффектно. Кучи мусора возвышались темными живописными контурами. Жаль, не было видно стаи ворон. Решив, что достаточно будет для статьи, я поспешил назад. Еще надо было закинуть фотки редактору. Я достал телефон глянуть время. Эта пауза вдруг сконцентрировала меня на окружающем пространстве. Было тихо. Ветер носил шуршащие пакеты и коробки. Огромный пустырь простирался на все четыре стороны. Мне стало не по себе. Внутренняя дрожь гнала меня поскорее вернуться в машину. Казалось, во мне сработал некий первородный страх открытого пространства. Мне казалось, что кто-то наблюдает за мной. Неужели трава хрустнула? Нет, показалось. Я развернулся и ускорил шаг. Вдруг на меня налетело нечто и попыталось сбить меня с ног. И я упал на четвереньки в жидкую вонючую грязь и рефлекторно пнул то, что нападало на меня. Оно молча отскочило, но я чувствовал, что легко мне не уйти. Я быстро схватил камень и попытался разглядеть противника. Это была всего лишь какая-то секунда, наверное, но до сих пор то, что я увидел, память услужливо подсовывает мне в самых гадких чертах, словно фотографию. Несомненно, это было человеческое существо. Маленького роста, коренастый, горбатый мужик или парень. Непонятно, но вроде я заметил усы. Крупные редкие зубы торчали из-под верхней губы, и будто вставные выпирали вперед. Меня поразили руки. Они были короткие и скрюченные, как у тираннозавра какого-то. И из-за горба и этих рук он правда походил на животное. Плоский затылок, маленькие, ничего не выражающие глазки. И этот горб, огромный, просто огромный. Передвигался он, как я понимаю, на четырех конечностях. И вот этот урод с лицом дегенерата тоже поднимает камень и первым швыряет в меня. Попал мне в голову и стал шарить своими культями в поисках следующего. Мне некогда было отвлекаться на боль. Я судорожно прикинул, что до машины мне бежать 50 метров, не меньше. Я бросил в него камень и рванул. Выблядок скачками поспешил за мной, тяжело дыша и похрапывая. Он попытался на меня прыгнуть, но не достал. Господи, вот и машина. Пока я мешкал сигнализацией, помойное чудовище вцепилось мне в ногу и прокусило ее. Я заорал, пытаясь стряхнуть его и сесть таки в машину. Есть. Я захлопнул за собой дверь и дрожащими руками принялся заводить машину. Тем временем оно прыгнуло мне на капот и начало стучать какой-то палкой по лобовому стеклу. Как он не догадался взять кусок арматуры какой-нибудь, я не знаю. Дальше все произошло, как принято писать, как в тумане. Я завел машину и дал по газам прямо к мусорному баку. Исчадье помойки мягко хрустнуло и обмякло между баком и бампером. Изо рта у него потекла кровь. О том, чтобы выйти из машины, я даже не думал. Пока я разворачивал машину, увидел в зеркало, что к месту происшествия несется та самая полуумная бомжиха. Я так понял, что она услышала мои крики. В свете фары я видел, как она подбежала к убитому уроду, и вместо того, чтобы удивиться или заорать, деловито потащила его за ногу вглубь помойки. Нагулялся поросенок, блядь. Послышалось мне ее бормотание. Я до сих пор не знаю, сказала она это или нет, ведь в заведенной машине через стекло едва ли я мог услышать то, что она произнесла себе под нос. Я наконец-то уехал из этой гребаной помойки. И раздавленный труп бомжовского ублюдка так и стоял у меня перед глазами. Меня знобило и тошнило. Болела голова, должно быть, я получил сотрясение. Но, как выяснилось, это был не конец истории. Когда я прибыл в редакцию, от шока я не смог смолчать о том, что произошло со мной на помойке. Да и объяснить травмы и грязную одежду как-то надо было. И я выложил все как есть. Делом заинтересовалась милиция, да и скандал в прессе получился неплохой. Дескать, не только землю засрали, но еще и притон чуть ли не каннибалов развели. И выяснились жуткие подробности. Когда милиция пришла в землянки тех бомжей, а их несомненно было порядочно в том месте, они обнаружили несколько железных клеток, где содержались дети этих самых бомжей, которых они рожали в пьяном угаре. Таких же имбецилов, как они сами. И помещали их потом в клетки, хрен знает зачем. От тесноты они вырастали нескладными уродами и не обладали речью. Звали они их поросята. Поросеночки. Непонятным осталось то, ели они сами этих своих выблядков или посылали их охотиться за добычей вроде меня. Во всяком случае, рядом в болотах нашли много человеческих и даже младенческих костей. Скандал был большой, свалку сожгли, а бомжи хрен знает куда делись. Кстати, я утаил то, что раздавил того поросеночка. Я сказал, что просто уехал оттуда. Да и кто бы стал разбираться, бомжи наверняка сожрали его тут же. Но как-никак, мысль о том, что я убил это помойное чудовище, гложет меня по сей день. Донес холма, шагов я вряд ли забуду, а не всюду ночь оживших мертвецов. Мертвецов.